Глава 6. Роль служения. Главный принцип. Ключ к процветанию – служение людям. Взгляните на преуспевающих людей, крупнейшие компании и богатейших предпринимателей. Что их объединяет? Они служат другим, создают ценности, решают проблемы. Эрл Найтингейл говорил об этом так. «Наше вознаграждение в жизни всегда прямо пропорционально тому, что мы даем другим. Мы, как правило, понимаем все с точностью до наоборот. Гонимся за деньгами, не предлагая взамен ничего ценного. Ждем успеха, не принося пользы окружающим. Но богатство, удовлетворение и настоящие достижения – всегда результат служения. Хотите достичь успеха? Перестаньте думать о том, что можете получить. Начните думать о том, что можете дать. Почему служение людям способствует успеху? Успех не то, что мы получаем, а то, что отдаем. Чем больше мы отдаем, тем выше нас ценят. Чем выше нас ценят, тем больше мы получаем. Формула проста, но мы часто ею пренебрегаем. Вспомните самые успешные компании мира. Amazon господствует на рынке, потому что упрощает жизнь покупателей. Apple процветает, создавая продукты, которые нравятся потребителям. Лучшие рестораны, лучшие работники, лучшие руководители. Все они достигают успеха, поскольку служат людям. А теперь взгляните на тех, кто барахтается на дне. Они зациклены на себе, думают только о том, что урвать, что получить, что им должны окружающие. Но успех устроен иначе. Деньги идут туда, где есть ценность. Возможности появляются там, где служат людям. Хотите зарабатывать больше? Активнее отдавайте свои знания и умения. Хотите карьерного роста? Станьте незаменимым. Хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Решите реальную проблему клиентов. Успех – прямое следствие служения. Спросите себя, что я могу предложить прямо сегодня? Этот вопрос изменит вашу жизнь. Как только вы перестанете гнаться за успехом, и начнете помогать другим, успех сам вас найдет. Это закон, это ключ к процветанию. Отдавайте больше, служите людям, и ваша жизнь преобразится. Два типа мышления. Служение против эгоизма. Есть те, кто служит другим, и те, кто предпочитает только брать. Разочарованные, нереализованные, оказавшиеся в тупике, как правило, живут с установкой «брать» и думают только о том, что могут получить, что им полагается, что другие должны для них сделать. Их мучают вопросы: «Почему мне так мало платят? Почему никто не ценит мои старания? Почему жизнь не дает мне того, чего я хочу?» Подобные мысли приводят к недовольству собой, обидам и внутреннему застою. Почему? Потому что успех приходит не к тем, кто требует больше, а к тем, кто дает больше. Тот, кто процветает, мыслит иначе. Вместо вопроса «что я могу получить?», он старается понять, как сделать так, чтобы моя ценность повысилась, как помочь другим победить. Как стать незаменимым? Такой подход способствует движению вперед. И вот он уже получает повышение, создает капитал и оставляет след в истории. И не потому, что гонится за успехом, а потому, что отдает людям свои знания и умения. Мир вознаграждает тех, кто вкладывает больше, чем забирает. Великие лидеры, предприниматели, инноваторы добились успеха, поставив на первое место служение людям. Стоит перестать ждать благодеяния от других и начать отдавать и служить, и все изменится. Выбор за вами. Будете больше требовать или больше вкладываться? Первое ведет к разочарованию, второе – к успеху. Мир вознаграждает тех, кто отдает больше, чем берет. Как служение приводит к успеху? Примеры из жизни. Пример первый. Bass Pro Shops. Обслуживать покупателей, а не просто продавать товары. Джонни Моррис, основатель Bass Pro Shops, и не думал создавать компанию миллиардера. Он просто работал над тем, чтобы удовлетворить покупательский спрос. Будучи страстным рыбаком, он понял, качественные рыболовные снасти найти непросто. Вместо жалоб перешел к действию, начал продавать качественные снасти в отцовском винном магазине. Его интересовали не только деньги, он хотел предоставить рыбакам лучшие товары и сервис. Благодаря такому подходу Bass Pro Shops превратилась в гиганта розничной торговли товарами для активного отдыха с миллиардными доходами. Почему? Потому что потребности покупателей стояли на первом месте. Урок. Сосредоточьтесь на удовлетворении потребностей окружающих, а не на заработке. Деньги приходят вслед за сервисом. Пример второй. Tom's Shoes. Модель один за один. Блейк Майкоски создавал Tom's Shoes не только как обувной бизнес. Он заложил в основу компании миссию служения. Миллионы детей в мире ходят босиком. Зная об этом, Майкоски вместо очередного обувного бренда запустил модель один за один. За каждую купленную пару Tom's дарит пару обуви нуждающемуся ребенку. Его компания не просто зарабатывала, она меняла мир к лучшему. В результате феноменально успешный международный бренд доказал, бизнес может ставить служение выше прибыли. Урок. Лучшие компании не просто продают товары, они служат людям. Пример третий. Сэм Уолтон. Клиентский сервис на первом месте. Сэм Уолтон, основатель Walmart, один из богатейших предпринимателей в истории. Но успех пришел к нему не потому, что он стремился разбогатеть. Он был буквально одержим идеей качественного сервиса. Уолтон лично обходил свои магазины, общался с покупателями, спрашивал, что, по их мнению, можно улучшить. Он строил Walmart на принципах низких цен и удобства и старался дать клиентам как можно больше за их деньги. Его кредо – покупатель всегда на первом месте. Это повышенное внимание к сервису сделало Walmart крупнейшей розничной сетью мира. Урок. Чтобы выиграть в бизнесе, надо обслуживать клиентов лучше всех остальных. Формула успеха. Служение людям. Успех прост. У него есть четкая формула. Первое. Найдите проблему, которая волнует людей. Второе. Решите ее лучше всех. Третье. Продолжайте делать это постоянно и безупречно. Вот и весь секрет успеха в бизнесе, карьере и в жизни. Успешные компании решают проблемы. Amazon упрощает покупки. Apple делает технологические новинки простыми и изящными. FedEx обеспечивает быструю и надежную доставку. Успешные специалисты повышают свою ценность как профессионалов. Эффективный сотрудник облегчает работу руководителя. Настоящий лидер ставит на первое место команду, а не личные амбиции. Великие предприниматели живут интересами клиентов. А вот неудачники думают о том, что могут получить, а не о том, что могут дать. Требуют больше, не предлагая больше. Игнорируют формулу успеха. Хотите вырваться вперед? Прекратите гонку за деньгами. перестаньте думать, что вам все должны. Лучше спросите, чем еще я могу послужить окружающим? Как повысить ценность того, что я делаю? Стоит переключиться с позиции «взять» на позицию «дать», и все изменится. Чем лучше служите, тем больше получаете. Таков закон, такова формула. Освойте ее, и успех не заставит себя ждать. Как превратить служение в привычку? Разовая благотворительная акция не приведет к успеху. Служение должно войти в вашу жизнь. Успех в бизнесе, карьере и отношениях наступит только тогда, когда вы станете служить окружающим не от случая к случаю, а постоянно, каждый день. Но вот в чем проблема. Мы зачастую воспринимаем служение как дополнительную нагрузку и откладываем на потом, когда будет время. Для нас это красивая идея, а не принцип работы. Поэтому и застреваем на месте. Если хотите достичь вершин, служение должно стать привычкой, доведенной до автоматизма и встроенной в ваши ежедневные действия. Вот как этого добиться. Первое. Измените фокус. Задавайте правильные вопросы. Разум постоянно ищет ответы. Задаете ненужные вопросы: почему я не продвигаюсь, почему меня не ценят? Получаете ненужные ответы. Приучите себя ежедневно задавать важные вопросы. Как повысить ценность того, что я делаю? Кому помочь прямо сейчас? Как облегчить кому-то жизнь? Начинайте день с мыслей о том, что можете дать, а не взять, и вы настроитесь на служение людям. А когда служение людям попадает в фокус, успех приходит сам собой. Второе. Давайте больше, чем от вас ждут. Середнячки делают минимум. Успешные люди превосходят ожидания. Сотрудники, работающие с полной отдачей, не выпрашивают повышения. Они становятся незаменимыми. Компании, предлагающие больше обещанного, не ищут клиентов. Клиенты идут к ним сами. Лидеры, у которых интересы команды на первом месте, взамен получают преданность сотрудников, а не тупое подчинение. Приучите себя делать больше необходимого. Видите проблему – решите ее. Замечаете потребность – удовлетворите ее. От вас ждут малого – дайте много. Станьте тем, кто всегда дает больше, и возможности сами начнут вас искать. Третье. Встройте служение в повседневную жизнь. Если не включить в распорядок дня новый принцип, он не приживется. Чтобы служение стало привычкой, включите его в ежедневное расписание. Начинайте день с настроя на служение. Запишите, кому и как вы поможете сегодня. На работе доведите служение до автоматизма. Постоянно спрашивайте себя, что здесь можно улучшить, и действуйте. В отношениях отдавайте, прежде чем брать. В бизнесе, дружбе, семье, везде старайтесь предлагать и отдавать первыми. Чем глубже служение проникает в вашу жизнь, тем естественнее становится. Вскоре вам не придется об этом думать, служение станет частью вашей натуры. Четвертое. Служите, но не ведите счет. Порой мы служим людям, рассчитывая что-либо получить взамен. Сделав что-то хорошее, тут же думаем, а что мне за это будет? Это не служение, а сделка. Настоящее служение – отдавать, не ожидая ответного шага. Парадокс в том, что именно те, кто служит бескорыстно, получают больше всех. Возьмите за правило помогать, давать и вкладывать, не думая о выгоде. Награда придет, но придет сама, а не потому, что вы ее требовали. И напоследок. Успех следует за служением. Жизнь и карьера поднимутся на тот уровень, на котором находится ваше служение. Превратите служение в привычку, и успех придет сам. Начните сегодня. Отдавайте больше. Служите самоотверженно, и все изменится к лучшему.